Повисла неловкая пауза, спустя минуту прерванная громким смехом Ханджи. Она хохотала, согнувшись пополам, обхватив одной рукой живот, второй стуча по своему колену. У нее уже слезы текли от смеха, и съехали очки, а она все не думала останавливаться. «Эй, ну хватит уже, это не смешно, это было ужасно. Я думала, что провалюсь сквозь землю», с упреком сказала я, заливаясь краской. Отсмеявшись, она вновь плюхнулась на кровати и с жадным интересом спросила, утирая слезы с уголков глаз: «А он что, как отреагировал? Что сказал? Угораздило же тебя перепачкать диван нашего чистоплюя». Он, кажется, больше растерялся, чем разозлился. Отослал меня подальше, велел в порядок себя привести, а потом я полночи ему этот чертов диван отмывала. Мне никогда не было так стыдно. «Ох, Роза, я даже не знаю, что сказать», — захихикала Ханджи, видимо, красочно представив себе все произошедшие. «Я прямо видела, как крутятся, работают шурупчики в ее сумасшедшей голове, воссоздавая эту живую, фееричную картину у себя в мозгу. Мастер же ты попадать в неловкие ситуации. Кстати, у тебя есть чистые тряпки? Если хочешь, я могу принести», спохватившись, предложила майор. Вспомнив об интересующих меня вопросах, как именно женщины здесь справляются с менструацией, я тут же озвучила их, сложенными несколько раз тряпочками. «Я в эти дни стараюсь физической нагрузкой не злоупотреблять, в походы не хожу, нагружаю себя бумажной работой. Как раз отчетов иногда скапливается с гору, так что сижу, заполняю. Но, вообще, цикл у меня довольно сбитый, стрессы и род деятельности сказываются. Кстати, девушки из бедных деревень, за неимением лишних, чистых кусков ткани, пользуются мхом или лишайником, а самые нищие слои населения – соломой, если смогут раздобыть, ну или ничем». Я с интересом слушала ее объяснение, никогда ничего об этом в исторических фильмах или книгах не встречала. Почему-то эта часть жизни женщин нигде особо не освещается. Как сексом на сене, в полях и конюшнях заниматься, пожалуйста, а как показать, что женщины во время критических дней предпринимают, тут уж додумывайте сами. Мхом или соломой, значит, да просто тряпки уже кажутся мне ужасным выходом из ситуации, даже это, должно быть, до жути неудобно, что уж говорить о соломе. Бедные девочки, это же кошмар, и на секунду представить себе не могу, как им, наверное, плохо. А что насчет вас, в будущем придумали способы получше? А да, еще как придумали. Я рассказала Зое о наших средствах интимной гигиены, продемонстрировав прокладки и подробно описав, как ими пользоваться. Она пришла от них в восторг, из нее водопадом полились идеи, как создать нечто похожее в их мире. Она решила попытаться использовать кусочки непромокаемой ткани как основу, но с этим, судя по ее словам, пришлось бы сильно повозиться. Оказывается, сделать ткань непромокаемой не так уж и легко. Было несколько способов добиться нужного результата, но каждый из них был крайне долгим процессом, растягивающимся на несколько недель или даже месяцев. Да и состав смесей для придания ткани водостойких свойств больше напоминал алхимию или шаманское варево. Использовалось немало килограммов мыла, медного купороса, парафина, керосина, льняного масла, да много чего еще. Меня немного удивило то, как много Ханджи знает об этих сложностях. Оказывается, одно время она интересовалась способами создания непромокаемых плащей для отряда. Я внимательно следила за ее полетом мысли, увы, не очень понимая и половины того, что она говорила, одновременно с этим наполняя свой голодный желудок горячим бульоном, гречневой кашей с подливой и свежими овощами. Опять моя подруга включила режим фанатичной ученой, глаза горят, руками, как мельницами, машет. Покончив с трапезой, я отставила поднос с пустыми тарелками на тумбочку и с наслаждением принялась за слегка остывший чай, вдыхая душистый аромат трав. «Так что, можно будет попытаться. Думаю, у меня может что-то получиться», — завершила, наконец, свой монолог женщина, немного тяжело дыша и разминая затекшие плечи. «Удачи, надеюсь, у тебя все выйдет», — улыбнулась в кружку я, немножко прослушав последнюю часть, но, вроде бы, Ханджи этого не заметила. «Все равно химия и различного рода изобретения, не мой конек, ничего толком не догоняю. Что нового в отряде? Есть что-нибудь интересное?» Задумчиво потерев подбородок, Зои поправила очки, немного тяжело вздохнув. «Не то, чтобы это было чем-то интересным, скорее печальным. Помнишь, Митчелл, Карен Митчелл. Я кивнула, еще бы мне ее забыть. После возвращения с похорон из родной деревни она долго хворала. 3 дня назад слегла в лазарете с температурой вместе с еще 2 пареньками. Жар ничем не могут сбить, лекарства не помогают. Возможно, их ждет смерть. Эрвин велел сегодня закрыть лазарет на карантин. Мы не можем позволить болезни распространиться. Что ж вы молчали? Вскрикнула я, подскакивая к тумбочке с мешком медикаментов, выкидывая в сторону все ненужные, ища таблетки от температуры и гриппа. У меня же есть лекарства из моего мира, вот, это должно помочь. Дайте им порошок из этого пакетика, разбавленный стаканом горячей воды, прямо сейчас. И еще вечером вот эти таблетки, их также нужно растворить в воде. Черт, а это не слишком много будет, ведь ваши организмы не так привычны к таким сильным средствам. Ох, ну, посмотрите по ситуации. Ханджи ошарашенно молчала, застыв на месте с упаковками таблеток в руках. Секунду спустя она, очнувшись, помчалась прочь из комнаты, на ходу поблагодарив меня. Я тяжело приземлилась прямо на пол, обвивая колени руками. Надеюсь, это поможет Карен. Я перед ней в неоплатном долгу. Перед ней и теми мальчишками, Яном и Стивом. Я сделаю все, что только возможно, лишь бы спасти этой девочке жизнь, ведь это то меньшее, чем я могу отблагодарить ее почивших родных, пожертвовавших собой ради того, чтобы предоставить мне возможность выжить. Собрав все раскиданные по полу таблетки, я аккуратно залезла на подоконник и просидела на нем остаток дня, задумчиво провожая взглядом медленно скрывающееся за горизонтом солнце и размышляя о страшной кончине спасших меня солдат. Вечером того же дня ко мне пришли командор с Ханджи и незнакомым мужчиной примерно 45 лет. У него была густая, тронутая сединой каштановая грива, собранное в низкий хвост, лицо испещряло сеточка морщинок. Сразу бросились в глаза орлины, сгорбленный нос и смешная, козлиная бородка на пару тонов светлее, чем волосы на голове. В целом, он производил довольно приятное впечатление в меру строгого, серьезного, но, тем не менее, отзывчивого добряка. Представился мужчина как Данхил Майерс, лучший врач-фармацевт разведкорпуса. Как оказалось, Эрвин, посовещавшись с Зоей, решил раскрыть мою маленькую тайну этому мистеру Майерсу, рассчитывая получить доступ к новым, более сильным и эффективным лекарствам. Проблема была лишь в том, что для начала следовало изучить составы всех привезенных мной медикаментов, а после браться за эксперименты по воссозданию лекарств с похожими свойствами. Ну, и еще небольшой, но решаемой проблемой являлись сами рецепты, сплошь написанные на моем родном русском языке. Как же я сама до этого раньше не додумалась. Давно пора было отдать разведотряду все полезное, что могло бы им хоть как-то пригодиться. Ведь, если их задумка увенчается успехом, это будет большим прогрессом, прорывом в местной медицине. Кажется, сам Данхил думал о том же, с любопытством и видимым невооруженным глазом нетерпением разглядывая меня и мой мешок лекарств. Следующие несколько дней мы с Ханджи и Данхилом провели, почти не вылезая из моих покоев, лишь изредка прерываясь на трапезы, душ и короткий сон. Я переводила тексты составов, показаний к применению, противопоказаний, побочных эффектов различных таблеток, капсул, сиропов, порошков и пилюль, а майор исследовательского отряда вместе с лучшим медиком разведки сосредоточенно записывали каждое мое слово, одновременно с этим засыпая меня вопросами о нашей медицине. Увы, ничего конкретного я сказать не могла, но все же попыталась более подробно ответить на некоторые наводящие вопросы мистера Майерса по поводу тех или иных аспектов разнообразных болезней и способах их лечения в моем мире. Довольно любопытным мне показался вопрос о панацее. Данхиль жадно интересовался, была ли она создана по прошествии стольких веков, но мне пришлось разочаровать его. На ум пришла любимая пессимистичная фраза Вредины Джошуа, которую он часто повторял: «Стоило только нам с Ником заболеть, лекарство от всех болезней, смерть», и я незамедлительно поделилась ею с Данхилем, чем изрядно его повеселило. Он согласился с моим мелким, что, возможно, смерти есть единственная своего рода панацея. Под конец нашей совместной работы до меня дошла приятная новость: Карен с другими ребятами выздоровели. По моей просьбе ей не стали сообщать, кому именно она обязана своим исцелением. Мне бы не хотелось, чтобы она думала, будто я хочу таким образом искупить перед ней свои грехи, уменьшить свою вину. Пусть лучше остается в неведении, думаю, ей так будет даже легче. По окончанию изнурительного перевода писанины Ханджи с Данхилем заперлись в лаборатории, не высовывая из нее носа, с головой уйдя в свои исследования. Пару раз я забредала к ним проверить, живы ли они еще, и как продвигаются их научные изыскания, но, испугавшись кинувшихся на меня сумасшедших ученых, кажется, готовящихся разразиться тирадой размером с войну и мир, позорно сбежала. Разок мы выпили с Эрвином вина, наслаждаясь неспешной вечерней беседой. За всеми этими событиями я и думать забыл о произошедшем в ту злополучную ночь между мной и капралом, ни разу не столкнувшись с ним ни в коридоре, ни в столовой, ни во дворе. Слишком уж все закрутилось, завертелось, не хватало времени спокойно обо всем поразмышлять. На шестой день, к своему удивлению, я ощутила странную тоску по Ривою. Вот только, увы, не могла просто заявиться к нему, как ни в чем не бывало. Аруа упоминал как-то за завтраком, что капрал настолько сильно загружен работой, что почти безвылазно сидит в своем кабинете, и вряд ли бы прерывался даже на еду, если бы Петра не приносила ему подносы утром, в обед и вечером. Так что, мне не очень-то и хотелось его отвлекать. В одну ночь Ривая было слишком много, а все эти дни, наоборот, мало. Оставалось надеяться, что мы с ним как-нибудь случайно пересечемся и, может быть, сможем перекинуться парой слов. Спустя еще два дня Ривай сам пересекся со мной и, как говорится, перекинулся парой слов о том, что через полчаса мы с ним выезжаем в некий Каранис по приказу Эрвина Смита, и о том, что мне запрещается задавать вопросы, пока Ривай сам не сочтет нужным и достаточно безопасным рассказать все. Единственной мыслью, вертевшейся у меня в голове, пока я одевалась в выданный мне костюм местной крестьянки, было: «Бойся своих желаний». Вот уж правда, бойся. Глава 7. Я собирала небольшую сумку со сменными вещами и предметами первой необходимости, напряженно размышляя о сложившейся ситуации. Увы, у меня не было ни одной более или менее правдоподобной мысли о том, что же послужило причиной для такого поспешного отъезда. Ну, думаю, капрал позже сам все объяснит. Да и полчаса, данные мне на сборы, почти истекли. Пора идти к конюшням. Именно там мы и договорились встретиться. Если опоздаю, Ривай точно рассердится. Подбежав к зеркалу, я собрала волосы в тугой, высокий хвост и придирчиво оглядела себя. В принципе, наряд крестьянки смотрелся не так уж и плохо, но я терпеть не могла длинные, немного пышные юбки. А это как раз из такого разряда, но можно и потерпеть. Хотя, с другой стороны, то, что юбка длинная, на данный момент весьма удачно. Чуть-чуть приподняв подол, я внимательно осмотрела свои ноги, уже пора было бы сделать эпиляцию. В очередной раз хвала всем богам и моей предусмотрительности, что я захватила с собой восковые полоски, а не жидкий воск. Пока его разогреешь, намажешь, просто каторга какая-то, а полоски потер ладонями, и готово. Да и вообще, ненавижу пользоваться бритвой, от нее у меня кожа всегда немного раздражается. Жить в средневековье – одно сплошное несчастье. Надеюсь, к тому моменту, как у меня закончатся прокладки, Ханджи сделает что-то похожее на них, а депиляцию, если что, смогу потом нитками делать. Хорошо, одногруппница как-то научила, как это делать, когда мы поехали половиной потока на горнолыжную турбазу на экскурсию, а в ближайшем магазине не нашлось ничего, кроме бритв. Кто бы мог подумать, что это умение пригодится мне при попадании в чужой мир. Эх, хочу, чтобы волосы росли только на голове. Вспомнив про время, я быстро закинула в сумку восковые полоски, споткнувшись мимоходом о чемодан, и побежала к месту встречи. Надеюсь, я не опоздала, совсем не хочется бесить Ривая. Он и так пребывал в не самом приятном расположении духа, когда мы с ним разговаривали. Пролетев на спринтерской скорости все коридоры, лестницы и двор, я завернула за угол замка, чудом не вписавшись в него, и притормозила, переводя дыхание. У конюшен меня уже ждали элитные отряды и две запряженные лошади. «Черт, мы что, верхом поедем?» «Конечно, Майк меня немного поднатаскал, но я еще не так уверенно держусь на лошади, а о быстрой скачке и говорить нечего. Ладно, прорвемся как-нибудь». Перейдя с бега на шаг, я уже спокойнее дошла до разведчиков, остановившись в нескольких шагах от них. Капрал даже не стал на меня оборачиваться, продолжая раздавать указания своему отряду, а вот Эрт, напротив, тут же направился ко мне. «Хаэм, мы с ним не так уж много общались, вернее будет сказать, почти не общались, так что мне было очень даже интересно, что же он хочет мне сказать. Роза, я могу попросить тебя об одной услуге?» Перешел сразу к делу он, даже не поздоровавшись. «Ну и ладно, мне не так уж и принципиально». «Да, конечно», — ответила я, поправляя складки на рукаве. «Если честно, рядом с Эрдом я всегда чувствовала себя немного некомфортно. Он казался мне таким серьезным и строгим. Хотя, с другой стороны, ему было очень далеко до своего начальника». Джин протянул мне маленький мешочек и, немного отведя взгляд, пояснил: «Можешь купить моей девушке цветы, письма домой мы передаем через Капрала, все мы родом с Краниса, но я не могу просить его купить цветы, так что, она живет с моей матерью, ты сможешь отдать их ей, когда Капрал понесет письмо, мне кажется», или он немного смутился. «Ох, это так мило с его стороны, наверное, он ее очень сильно любит». «Конечно, без проблем», улыбнулась я. «А ты не хочешь передать цветы еще и для своей матери? Думаю, ей будет приятно». «Некрасиво получится, если цветы получит лишь твоя девушка». «Думаешь, и правда?» «Подожди секунду». Покопавшись в карманах, он вытащил еще несколько монет и, закинув их в кошель, вручил его мне. Проследив, как я прячу деньги на дно сумки, мой собеседник спросил: «Сможешь сама залезть на лошадь? Давай, помогу». С радостью приняв предложение, я осторожно приблизилась к своему будущему средству передвижения. Поставив одну ногу в стремя, я оперлась руками о спину лошади, а Эрт обхватил меня за талию, аккуратно приподнял и помог усесться в седло. Немного поерзав, я устроилась поудобнее, благодарно кивнула мужчине и вопросительно посмотрела на подъехавшего к нам капрала. «Всем все ясно?» – спросил он у подчиненных, которые, вытянувшись по струнке, нестройным хором воскликнули: «Так точно», отдав честь. «Вообще, мне очень нравилось то, как они это делали. Правый кулак прижимали к сердцу, а левую руку, к пояснице, прятали за спину. Этот прижатый к груди кулак, огонь в глазах, все это делалось с такой самозабвенной страстью. Разведчики и правда готовы были отдать свои сердца за дело, которому они себя посвятили. Даже если это и было нечто такое опасное, страшное, как вылазки за стены и борьба с титанами. Глядя на них, я даже немного завидовала. Не было у меня в жизни такого дела, которому я посвящала бы всю себя. «Поехали», — бросил в мою сторону капрал и, постучав коня по бокам, направил его в сторону выезда из штаба. Я повторила его действия, вцепившись пальцами в поводья мертвой хваткой. Все же, я еще не так уверенно держалась в седле, было немного страшно, что лошадь может меня сбросить. Я посмотрела на Ривая украдкой, кажется, он не собирался со мной разговаривать, а самой начинать разговор не хотелось. Он так хорошо смотрелся верхом, у него была идеальная осанка. Только сейчас я заметила, что одет он был не в форму, на нем были обычные черные штаны и белая кофта с длинными рукавами. Так непривычно было видеть его в гражданском, до этого он всегда ходил в этой их форме. Нет, безусловно, она ему шла. Да и смотрелся он в ней очень сексуально. Ох, черт, я только что подумала, что он сексуальный. Да, конечно, безумно красивый мужчина, но сексуальный. Ладно, ладно, Сина, не обманывай себя, ты считаешь его сексуальным. Так должны считать все женщины, хоть раз в жизни видевшие его. На него приятно смотреть, как на картину за ограждением в музее, или на огонь, мягко потрескивающее пламя, с виду такое теплое, приятно согревающее, но такое обжигающее, стоит только поднести руку поближе. Хотя, нет, скорее, он больше похож на прекрасный коллекционный клинок. Холодную, инкрустированную орнаментом сталь. Лезвие сияет, переливается в лунном свете почти перламутровым блеском, кажется таким завораживающе красивым, что заставляет забыть о том, насколько оно может быть опасно, сколько жизней успело отнять. «Прибавь скорость, или доберемся только к закату», вывел меня из раздумий голос Ривая. Встряхнув головой, я потупилась и слегка виновато промямлила: «Прости, мы с Майком не так давно занимаемся, я не умею быстро скакать на лошади, так что, можешь не ждать от меня ни галопа, ни рыси, ни чего-то еще другого». По инерции вжала голову в плечи, ожидая от мужчины очередного приступа раздражения, но, как ни странно, его не последовало. «Хаэм, не свались с седла», весьма спокойно ответил капрал, смотря на небо. Он слегка прикрыл глаза, подставляя удивительно бесстрастное лицо легкому ветерку. Даже несмотря на отсутствие каких-либо эмоций, мне показалось, что Ривай сейчас очень умиротворенный, что ли, даже не знаю, как объяснить это ощущение. Почему-то я опять ожидала того, что он улыбнется, но, увы, как и пару недель назад в столовой, обломалась. Интересно, не разучился ли он еще улыбаться? Хорошо, постараюсь не упасть, произнесла я, сосредоточившись на сочно-зеленом пейзаже окружающего леса. Не так уж часто я бывала на природе, и сейчас решила насладиться пусть и однообразным, но безумно красивым видом. Весь оставшийся путь мы проделали в молчании, доехали до места назначения, как и прогнозировал Ривай, ближе к вечеру. Каранис выглядел точь-в-точь как городок из исторических фильмов. Небольшие по меркам моего мира домики, солдаты с эмблемой цветков розы, куча трудящихся или слоняющихся без дела людей в прикольных одежках, смотрящихся, как массовка для какого-нибудь фильма о прошлых веках. К слову сказать, я же впервые выезжаю куда-то из замка, дальше штаба разведотряда нигде в этом мире не была, ничего не видела, ну, если не считать первых двух дней за стеной Мария. Подъехав к постоялому двору, мой молчаливый спутник спешился, отдал своего коня конюху и выжидательно уставился на меня. «У меня проблема», — пробормотала я, покрепче вцепившись в поводья. «Не могу сама слезть с лошади». «Это не мои проблемы», — отозвался Ривай, спокойно разглядывая меня. «Слезешь сама или ночуй верхом на лошади в конюшне». Я закатила глаза и недовольно щелкнула языком. «В конце концов, я в седле не так уж долго, совсем неопытный наездник, так что мог бы и помочь мне, хотя, чего еще от него ожидать. Каждый раз, как он помогает мне, он делает это только по своей прихоти и известным лишь ему одному причинам, а не по моему заказу». Печально вздохнув, я привстала с лошади, аккуратно перекинув ногу через ее спину, и, держась за седло, попыталась дотянуться ногой до земли, не вынимая вторую из стремени. Увы, мой мелкий рост и плохая координация не позволили мне благополучно совершить все эти манипуляции, и, как итог, я, не удержав равновесие, свалилась на землю, больно стукнувшись копчиком, а левая стопа продолжала висеть в металлическом кольце стремени, покачиваясь на кожаном ремне. Еще раз вздохнув, раскинув руки, я принялась отстраненно вспоминать, как именно этот ремешок назывался. Майк же говорил мне, пучина, кажется, или что-то вроде этого. «Эй, Ривай», — позвала я мужчину, все это время неподвижно наблюдающего за всеми моими действиями. «Как назывался этот ремень?» «Ну, который фиксирует стремя». «Пупщина». «Путлище, дура», — холодно поправил тот, дергая плечом. «О, знакомый жест. Верный признак того, что он успел разозлиться. Хватит разлеживаться. Я не собираюсь ждать полночи, пока ты поднимешь задницу с земли». Попыхтев себе под нос, решив не провоцировать капрала еще больше, я быстро встала и отряхнула одежду. Отдав ожидавшему конюху поводья, я побежала вслед за заходящим на постоялый двор Риваем. Первый этаж здания напоминал что-то вроде таверны, все пространство было забито столиками, у дальней стены обнаружилась барная стойка. По помещению лавировали три официантки в передничках, ловко удерживая в руках подносы с едой и выпивкой. Сладкий, манящий аромат свежей выпечки заставил меня непроизвольно сглотнуть, буквально пожирать взглядом тарелки с такой аппетитной снедью. Я была жутко голодна, еще у меня просто умопомрачительно сильно болели ноги и спина, ныли натертые с непривычки седлом бедра. Все же, я никогда так долго не каталась на лошади, а мы были в пути почти весь день, не совершая даже коротких остановок и передышек. Плюс ко всему мне хотелось посетить дамскую комнату, за всю дорогу капрал ни разу не останавливался, а мне было стыдно просить его сделать небольшую остановку по этой причине. Получив, наконец, ключи от комнаты, мы поднялись на третий этаж и оказались в своих временных покоях. Приняв душ, приведя себя в относительный порядок, я недовольно осматривала свое лицо в зеркале над умывальником. Ривай принял душ первым, отказавшись уступить мне очередь, как должен был бы сделать любой нормальный мужчина. Хорошо хоть, искупался он на удивление быстро, но это не меняет того факта, что он мне не уступил. Это неимоверно сильно раздражало меня. Ну вот что со мной не так, я же девушка, дама, почему он хотя бы в таких мелочах не может попытаться проявить себя джентльменом? Да, конечно, я не красавица с модельной внешностью, но, блин, считаю себя довольно милой, очень даже симпатичной, да и ухажеров у меня всегда было достаточно. Ресницы бы подлиннее, нос попрямее, он у меня чуть вздернутый вверх, как у папы, а я всегда хотела мамин прямой. Теперь еще и этот красный шрам над виском, шрамы только мужчин украшают, но точно не женщин. Зои сказала, что со временем шрам побелеет, может быть, станет менее заметен, но сейчас он просто резал глаз своим цветом. Печально вздохнув, прикрыв источник своего раздражения и уродства волосами, я вышла из ванной, застав Ривая за протиранием столовых приборов платком. Похоже, пока я принимала банные процедуры, он успел заказать ужин в комнату. Слава богу, не придется никуда идти, я так устала. Пока я складывала ненужные вещи в сумку, капрал успел начать трапезничать, поедая свекольный суп с таким выражением лица, будто не испытывает ни капли голода после дня дороги, да и вообще, все происходящее его не касается. Вот надо же так уметь, делать такой профессиональный покерфис, поучиться бы у него. Тут мне голову прошило стрелой озарения. Он заказал свекольный суп, зная, что у меня аллергия. Просто забыл или решил сделать мне гадость. Ох, опять я утопаю в море чуши, лезущей в голову, мы же это уже проходили, капрал так мелочно пакостить не стал бы, значит, и правда, забыл. Тяжко вздохнув, я столько раз не вздыхала за всю свою жизнь, сколько успела здесь, в этом мире, я подвинула к нему миску супа, накрытую крышкой, принимаясь за тушеные овощи с рисом. Ощутив что-то странное, будто тяжесть на плечах вперемешку с мурашками, пробежавшимися по всему телу, я посмотрела на Ривая и наткнулась на тяжелый взгляд, вперившийся в меня. Непроизвольно сглотнув, я слегка нервно спросила, что-то не так. Ничего мне не ответив, мужчина молча вернулся к трапезе. И что это было? Мне никогда не понять смысл его поведения. Поежившись, я продолжила есть. Покончив с ужином, Ривай налил себе чашку горячего чая из маленького чайничка, стоящего у края стола, так и не притронувшись к моей порции супа, которую я к нему ненавязчиво двигала. «Если хочешь, можешь съесть суп. Вам, мужчинам, нужно больше еды, чем женщинам», все же предложила я, вспоминая до ужаса прожорливых Ника и папу, съедавших как минимум 3 порции добавок. Правда, в схему немного не вписывался малыш Джо, старающийся не переедать и не злоупотреблять обжорством. Еще более недовольно посмотрев на меня, мужчина дернул плечом, вновь промолчав. Странно, в чем причина его недовольства? И этот жест плечом, он так делает, только когда на что-то сердится, а я, вроде бы, не давала ему причин для раздражения. Пожав плечами, решив не заморачиваться насчет его замашек и тараканов, я налила себе крепкий черный чай, с наслаждением вдыхая домашний аромат моего детства. Окутанная навеянным чаем уютным теплом, как теплым пледом в промозглую погоду, я с любопытством посмотрела на мужчину, меланхолично разглядывающего небо за оконной рамой как раз напротив его лица. По всей видимости, сам он нарушать тишину не собирался, так что я решила взять инициативу в свои руки. Ведь он же обещал мне, что расскажет все. Думаю, сейчас самое время для серьезного разговора. Теперь ты расскажешь мне, почему мы так поспешно уехали. Кажется, успевший наконец чуть расслабиться Ривай неспешно попивал чай, немного вальяжно закинув одну руку на спинку стула, скрестив и вытянув ноги. Он даже не посмотрел на меня, когда я озвучила вопрос, но, тем не менее, все же дал довольно короткий, но развернутый ответ. До нас дошли сведения о приезде полиции, эти козлы не сообщили заранее. У нас будут проблемы, пронюхай они о тебе. Утайка такой информации может быть рассмотрена, как предательство короля. Предательство? Что за чушь? Каким местом это может рассматриваться как предательство? Тем более, что разведчики рискуют жизнями для спасения человечества. Воскликнула я, вызвав очередной недовольный взгляд у своего собеседника. Разведотряд у этих свиней не в чести, спят и видят, как бы расформировать его, урезать финансирование и отправить нас с Эрвином на эшафот. Безразлично пояснил Ривай, будто и не о своей возможной казни говорит. Это заставило меня ужаснуться. Я считала, что разведотряд должен иметь огромное влияние, ведь, как ни крути, они же делают все, что в их силах, чтобы выполнить такую опасную миссию, как сражение с титанами, выяснение правды об их сущности. Они не посмеют. Даже если знать и против вас, вы должны быть весьма популярны среди населения. Вы же герои, за стену ходите в походы, рискуете собой, чтобы отвоевать свободу. Жарко возразила я, со стуком ставя кружку на стол. Повезло, что она не разбилась. Капрал лишь холодно усмехнулся уголком губ, спокойно ответив: «Не будь дурой, ты слишком наивна. Население будет радоваться больше всех, если нас расформируют. Для них мы не герои, они видят в нас источник проблем, бесплатную пищу для титанов. Это стадо вечно ноет о растраченных нами впустую налогах, а Эрвин в их глазах, исчадие ада, хладнокровный и безжалостный убийца, лишивший десятков матерей и их сыновей. Я не знала, пробормотала я, уставившись на свои колени. С такой стороны я это не рассматривала. И правда, я уже имела представление о высоком уровне смертности в отряде, но, даже несмотря на наглядную демонстрацию, устроенную лично мне Карин, не задумывалась о семьях гибнущих в экспедициях солдат. Разведчиков, должно быть, ненавидели, даже представить не могу, сколько упреков и грязных ругательств слышал в свой адрес командор Смит. Если бы по его вине, по его приказу вдруг погибли Ник и Джошуа, я бы, наверное, тоже его ненавидела, желала ему смерти. Но, тем не менее, они делали все возможное, лишь бы спасти человечество от страшного врага, так отважно сражались. Я могу понять чувства людей, потерявших своих близких, но знаешь, может быть, тебе и все равно, но я безмерно уважаю вас, восхищаюсь вашей храбростью, делом, которому вы себя посвящаете. Кем бы ни считали вас остальные, для меня вы – герои. Впервые за все время нашего разговора на эту неприятную, ошарашившую меня тему Ривай посмотрел на меня. Его серые глаза внимательно изучали меня, скользили взглядом по лицу. По нему нельзя было сказать, о чем он думает, он как всегда сохранял идеально отстраненный вид. Чувствуя, что краснею, стушевавшись, я попыталась прикрыть пылающие щеки волосами. Так ничего мне не ответив, мужчина допил свой чай и прикрыл глаза, коротко выдохнув. Смутившись своей откровенностью и заодно вспомнив об одном немного беспокоящем меня вопросе, я переменила тему, поинтересовавшись. «Кстати, мы с тобой, Хаэм, будем жить в одной комнате?» «Конечно, я не думала о всяких непристойностях. Зная мужчину, с которым придется делить покой на несколько следующих дней, о таких вещах, как приставание с его стороны, можно даже не волноваться, и все же», раздраженно цыкнув, Ривай немного прохладно пояснил. «Приказ Эрвина, ты должна быть у меня на виду, так легче следить, чтобы ты ни во что не влезла, чем потом разгребать за тобой дерьмо». «Ясно, я так и подумала, ха-хах», немного нервно засмеялась я, и, кажется, выдала этим себя с потрохами. Судя по виду мужчины, он прекрасно раскусил все мои мысли на этот счет. «Я уже говорил тебе, повторюсь последний раз, держись от меня подальше, иначе за последствия можешь винить саму себя», вдруг произнес он, внимательно вглядываясь пустым взглядом мне в глаза. «Только он так может совмещать в своем взгляде то не голоса, выражение лица, настолько несовместимые вещи». Все это было сказано так серьезно, безэмоционально, как констатация факта, как страшное предупреждение о чем-то, за что ответственность буду нести лишь я одна. Неожиданно встав со стула, захватив с собой плащ, Ривай сказал: «Я отлучусь, у меня дела, никуда не выходи из комнаты», и вышел из номера, а я даже ответить ничего ему не успела. Как и понять, отчего он меня предостерегал? От себя самого, речь ведь шла о том, что я могу не опасаться за свою честь, он же не имел в виду, что на самом деле мне все же есть, чего опасаться. Что за глупые мысли? Конечно, он не на это намекал, не мог намекать, ведь я абсолютно не интересна ему в сексуальном плане, так ведь? Ох, черт, он, должно быть, имел в виду то, что он может избить меня, или убить, зарезать, там, мало ли способов убить слабачку вроде меня, а я напридумывала глупостей. Опять я его не понимаю, не догоняю, что он имел в виду. Надо было ходить на курсы психологии, нам в универе же предлагали их, как факультатив. Дрожь прошлась по всему телу от плохого предчувствия. Потерев похолодевшие ладони друг от друга, я подскочила с места, намереваясь закутаться в одеяло, но случайно задела ножку стола. От толчка крышка соскользнула с тарелки с супом, покатившись по краю столешницы, и упала на пол, на мое счастье не разбившись, открывая вид на бульон с лапшой вместо ожидаемого свекольного супа. Трясущимися руками подняв крышку с пола, я тяжело рухнула обратно на стул, заходясь нервным, истерично обрывающимся смехом. Он не забыл, Ривай не забыл о моей аллергии, запомнил это, и заказал мне другой суп. А я даже не посмотрела под крышку, не поблагодарила его, дура. Не ожидала от него такой внимательности и участия, он же не выглядит, как человек, который будет заботиться о ком-то в таких мелочах. Не выглядит и, тем не менее, уже не раз проявлял участие, помогал мне, да и члены его отряда, и весь разведкорпус не зря же его так уважают, следуют за ним, беспрекословно выполняя его приказы. Человек противоречия, Где же настоящий он? Жестокий, беспринципный, бестактный, злой, ему ничего не стоит ударить девушку, или смешать кого-нибудь с грязью, как все это может сочетаться с человеком, спасающим чужие жизни, доносящим больную девушку до комнаты, помогающим в нужные моменты внимательным к мелочам. Я настолько плохо о нем думаю, что даже не посмотрела в тарелку, ясно дав ему понять, какого прекрасного о нем мнения придерживаюсь. Стыдно-то как, кажется, я в очередной раз испортила наши с ним и так весьма хрупкие отношения. Так, накрутив саму себя до состояния, когда начинаешь то ли жалеть себя еще больше, то ли проклинать собственную глупость, я с трудом провалилась в царство Морфея, даже во сне мучимая раздираемыми меня чувствами. Проснувшись утром в прескверном расположении духа, я быстро позавтракала остывшим вчерашним супом и устроила свою тушу в ванной комнате, решив воспользоваться отсутствием Ривая и сделать депиляцию. Вот интересно, он успел куда-то уйти утром или еще даже не возвращался со своих загадочных дел? Впрочем, это не так уж и важно. Сдавленно попищав при депиляции самых болезненных зон, зоны бикини и подмышек, накинув на себя захваченную с собой рубашку Ника, я уселась на пол и налепила восковую полоску на голень. И, по закону подлости, или же благодаря моему сверхвезению, дверь в ванную комнату распахнулась настежь. На пороге стоял глава элитного отряда собственной персоной. По инерции резко дернув восковую полоску, при этом удивленно пискнув, я замерла в странной позе, продолжая держать использованную полоску в приподнятой над ногой руке и отстраненно разглядывая застывшего Ривая. Выглядел он слегка необычно, вернее, не так, как обычно. Волосы были немного растрепаны, а нос резал запах ужасных дешевых духов. Где это он, интересно, так провонял? В кабаке каком-нибудь, но он не выглядит так, будто пил этой ночью, на нем нет и следа похмелья или чего-то вроде этого. «Что ты делаешь?» – спросил он, разглядывая меня и воск в моих руках. Слегка покраснев от пикантности и абсурдности ситуации, я ответила: «Депиляцию». Наткнувшись на непонимающий взгляд, разъяснила: «Удаляю волосы, это, знаешь ли, не слишком эстетично, ходить волосатой, с ногами, как у медведя». «Женщины вашего мира этого не делают?» – спросила я. «Кстати говоря, ни разу об этом почему-то не задумывалась, ведь девушки в разведотряде ходили всегда в штанах, а встреченные мной по пути сюда женщины все были в длинных юбках, скрывающих ноги». «Нет», – отрешенно ответил капрал и, немного подумав, добавил: «Не знаю, чего и следовало ожидать. Мужчины везде одинаковые, что в этом мире, что в моем. Никогда не задумываются о том, сколько всего женщинам нужно делать для того, чтобы быть красивыми, и очень удивляются, впадая в ступор, когда сталкиваются с этой, так сказать, теневой стороной жизни женщин. Помню, я как-то попросила Ника подвести меня на коррекцию бровей, и, даже несмотря на то, что этот медведь видит меня чуть ли не каждый день, он очень удивленно спросил, зачем мне это надо, ведь, как он считал, у меня брови своей формы. Конечно, так называемой моноброви у меня никогда не было, но мне больше нравилось придавать им эдакую форму домика. Эх, опять я отошла от темы, повязнув в омуте посторонних мыслей. Посмотрев Риваю в глаза, я насмешливо протянула: «После всего, что со мной при тебе случилось, осталось только, чтобы ты застукал меня в туалете или при самоудовлетворении. Тогда мне останется лишь убить тебя, как ненужного свидетеля». И отложила, наконец, использованную полоску воска к остальным таким же. Дернув уголком губ в подобии усмешки, но тут же нахмурившись, Ривай приказал: «Выйди, я хочу принять душ», и с отвращением скривился. Конечно, ему, чистоплюю, должно быть, да ужаса противно так вонять. И, все же, безумно интересно, где он так пропах и что делал этой ночью. «Извини, тебе придется подождать», — виновато ответила я, вновь заливаясь краской. Рубашку Николаса то я накинула, я вот трусы после депиляции зоны бикини так и не надела. Хорошо хоть, края рубашки хорошо закрывали все от чужих глаз, но вот встать я теперь не могла, по крайней мере, пока он отсюда не выйдет. «Не заставляй меня повторять», — спокойно произнес капрал, но в тоне его голоса я уловила еле слышные угрожающие нотки. Сжав в пальцах полы рубашки, сильнее прижимая их к полу, я промямлила: «Я сейчас без нижнего белья, так что не могу встать». Взгляд серых глаз мужчины медленно переместился на мои руки, сцепленные между ног, мертвой хваткой вцепившиеся в белую ткань, заставив меня еще больше смутиться и посильнее сдвинуть колени. Сейчас я как никогда остро чувствовала себя абсолютно беззащитной перед ним. Переведя взгляд на мое лицо, безошибочно прочитав легкий испуг в моих глазах, он прикрыл свои, раздраженно выдохнув, резко вышел из ванной, плотно прикрыв дверь. Облегченно откинувшись назад, я положила руку на грудь, пытаясь унять бешеное сердцебиение. Немного успокоившись, я быстро доделала депиляцию и освободила помещение. Ривай же, не глядя на пунцовую меня, пошел в душ. Переодевшись в местный костюм, я открыла окно и, удобно устроившись на подоконнике, решила покурить. Вновь чересчур быстро закончивший банные процедуры капрал, как ни странно, не стал ничего говорить на этот счет. Позавтракав, мы отправились разносить письма родным Элитотрида. Я несколько раз чуть не потерялась по пути к семье Гюнтера, с открытым ртом оглядывая окружающее меня пространство. Уж больно непривычным и интересным казалось все вокруг. Разозлившись, Ривай пригрозил, что, если я еще раз потеряюсь или отстану от него, он привяжет мне веревку к шее и будет вести меня за собой, как собаку на поводке. Впечатлившись угрозой, прекрасно зная, что слова у него с действиями не расходятся, и он правда сделает это, я поумерила свой пыл. Мы довольно быстро добрались до родителей Шульца. Милые старички очень обрадовались вестям от сына, ненавязчиво поинтересовались у непосредственного начальника Гюнтера о его делах и гостеприимно предложили нам выпить чашечку чая, на что мы вежливо отказались, сославшись на дела, и отправились дальше. На очереди стояла семья Петры. Если честно, ее отец немного изумил меня, он чуть ли не силой заставил нас сесть за стол, несмотря на многочисленные отказы, и принялся расспрашивать Ривая о своей ненаглядной дочери, рассказывать о том, как он гордится ею, и как она гордится тем, что состоит в отряде капрала, одновременно с этим весьма тонко намекая Риваю на нежные чувства Петры к нему. Энтузиазм мистера Ралла весьма причудливо переплетался с уважением и легким неудобством и неуютом от своей навязчивости к такой значимой, серьезной персоне. С трудом отделавшись от мужчины, мы покинули его дом и направились к родне Аруа. Я впала в конкретный ступор от количества детей в семье Боссард. Мать семейства, герой, выносивший и вырастивший шестерых детей. Я с улыбкой наблюдала за тем, как кучка ребятни собралась вокруг отца семейства, с благоговением слушая письмо от старшего брата. Это заставило меня почувствовать острую ностальгию по своим родным братьям и дому. Тепло распрощавшись с многочисленной семьей Боссардов, я потопала вслед за Риваем к последнему в нашем списке дому. Неожиданно вспомнив о просьбе Эрда, я тут же озвучила ее капралу. Он был весьма недоволен этим и считал это бессмысленной и бесполезной затеей, но все же согласился заскочить на городской рынок купить цветы семье своего подчиненного. Выбрав два букетика посимпатичнее, мы пошли к джинам. И мать Эрда, и его девушка Мари оказались весьма приятными особами. Мари даже расплакалась, получив в подарок цветы от возлюбленного и прочтя его письмо. Она предложила нам остаться на обед, но Ривай отказался, сославшись на очередные дела. Мне же, наоборот, очень хотелось посидеть с ней подольше, поговорить о том о сем, так что, посовещавшись со своим спутником, я выпросил разрешение провести часик-другой в компании девушки, пока мужчина не закончит своих дел. Разговорившись во время трапезы, Мари рассказала мне историю их с Эрдом любви. Оказывается, они были знакомы еще в детстве, часто играя вместе с другими детьми в одной компании. Она была влюблена в него с малых лет, он же, как ей казалось, видел в ней лишь приятеля по играм. Она очень страдала, когда он отправился в кадетский корпус обучаться военному искусству. И как же сильна была ее обида, когда, спустя 3 года, окончив обучение и став солдатом, Эрд наткнулся на нее рядом с ее домом и, не узнав, попытался познакомиться. Злая, оскорбленная в лучших чувствах девушка облила его холодной водой из ведра, которое в этот момент держала в руках, и убежала, глотая слезы. Каково же было ее удивление, когда тем же вечером к ней с повинной пришел ее возлюбленный, сжимая в руках маленький букетик цветов и извиняясь за свою глупую шутку. Выяснилось, что Эрд не забывал ее, сам любил девушку с детских лет, и, вернувшись с армии, решил попытать счастье. Глядя на красавицу Мари, такую милую, скромную, слегка мечтательную, я понимала, что же в ней нашел Эрд. Попытавшись представить их вместе, я пришла к выводу, что они, правда, были очень красивой, гармоничной парой. Я была искренне рада за них, хотелось бы и самой найти такую же крепкую, взаимную любовь. Пришедший точно к концу рассказа Ревай повел меня обратно на постоялый двор, к взаимному неудовольствию меня и Мари. Нам хотелось провести еще немного времени в обществе друг друга, но, увы, капрал был непреклонен. Клятвенно пообещав передать ее ответное письмо Эрду, которое она успела настрочить, пока мы с ней болтали, я тепло распрощалась с ней и поплелась следом за угрюмым мужчиной. Весь путь мы проделали молча. Расходящаяся от главы спецотряда волна раздражения и недовольства ясно дала мне понять, что лучше его лишний раз не трогать. «Что ты делаешь?» – недоуменно спросила я, с любопытством наблюдая за тем, как Ревай состригает своим ножом концы волос. «Они слишком отросли, мешают», – отозвался тот, не отвлекаясь от своего занятия. Обойдя мужчину кругом, встав за его спиной, я внимательно следила за его руками, отсекающими черные пряди. Он проделывал это на ощупь, вслепую, даже не пользуясь зеркалом, но выходило на удивление ловко и ровно. «Вот это мастерство! Ты всегда сам себя стрижешь?» Восхищенно поинтересовалась я, сколько же еще в нем скрытых талантов. «Есть ли что-то, чего он не умеет?» Коротко кивнув, Ревай приказал мне спуститься вниз и заказать нам ужин в комнату. Пожав плечами, я отправилась выполнять его поручение. В таверне было так же шумно и людно, как и вчера. Встав у барной стойки, я стала дожидаться хозяйку сего заведения, вчитываясь в меню на стене напротив. Сбоку от меня стояли две официантки в передничках, что-то возбужденно обсуждая. «Да, да, тот невысокий брюнет», – прошептала одна из них, я невольно прислушалась, заехал со своей девушкой, а сам ночью в публичный дом ходил. Мне Тони рассказал, он видел, как тот выходил оттуда утром. «О, я их сегодня видела, у девчонки еще волосы длинные такие, я тоже себе такие хочу». «Бедняжка», – пробормотала другая, видать, и не знает, что парень ей изменяет. «А может, они просто брат с сестрой, или она так плоха в постели, такое бревно, что он ищет забав на стороне». «Ужасно, когда женщина не может удовлетворить своего мужчину». Противно захихиков, две сплетницы подхватили кружки с пивом, поданные барменом, и удалились в зал, грациозно лавируя между столиками и пьяными посетителями. «Черт, вот суки, нашли, о чем болтать, чтоб им пусто было, обсуждали-то, видать, меня с Реваем. Он был в публичном доме, выходит, там он пропах теми мерзкими духами». «Нет, конечно, в этом не было ничего удивительного, он обычный мужчина, которому время от времени требуется как-то сбрасывать напряжение, не с подчиненными разведчицами же ему спать. Тогда почему на душе так гадко, будто бы мне туда хорошенько наплевали, а эти две девки и наплевали, черт бы их побрал». Быстро сделав заказ в номер подошедшей ко мне женщине, я в расстроенных чувствах вернулась обратно в комнату. Ревай уже закончил стричься и даже успел убрать за собой волосы с пола. Сев на кровать, я уперлась взглядом в его спину, напряженно размышляя над услышанным. «Почему меня это так задело? Подумаешь, к проституткам ходил. Подумаешь, две дуры меня грязью полили. Даже если все сказанное ими – чушь полная, менее неприятным и обидным это не становится». Будто почувствовав, что я на него смотрю, капрал повернулся ко мне. Проскользив безразличным взглядом моему лицу, он немного нахмурился и вновь отвернулся, продолжая писать что-то на листке бумаги. Злобно выдохнув, я попыталась взять себя в руки. В конце концов, ведь возможно же, что они все придумали, или это был не Ревай, или, к примеру, он ходил туда по каким-нибудь делам разведотряда. Ведь все может быть, не обязательно же он снимал там шлюху на ночь. Из размышлений меня вырвал стук в дверь, в комнату вплыла девушка с двумя подносами и, аккуратно поставив их на столешницу, поспешно покинула помещение. Сев за стол, я молча принялась за ужин. Капрал последовал моему примеру. Я рефлекторно проглатывала еду, даже не чувствуя ее вкуса. Он был в публичном доме или нет, да или нет, спросить или не спросить. Черт, почему я вообще об этом думаю? Завтра с утра мы возвращаемся в штаб, разрушил давящую тишину Ревай. Эрвин прислал сообщение, полиция отбыла сегодня до обеда. Ясно. Пробормотала в кружку с водой я, отодвинув от себя тарелку. Кусок в горло не лез. Быстро доев, мужчина позвал горничную в номер, чтобы она унесла посуду, и, накинув темный плащ на плечи, сказал: «Я отлучусь по делам, никуда не выходи». Напряженно сжав в руках чашку, я выпалила: «Опять к проституткам идешь?» Тут же прикусив язык, коря себя за несдержанность: «Он же меня сейчас убьет». «На этот раз нет, выполню одно поручение Эрвина», — спокойно ответил тот, безразлично разглядывая меня. Я ожидала чего угодно. Вспышки гнева, злости, но не прямого ответа на сдуру заданный вопрос. Следила за мной, кажется, я приказывал тебе не покидать эту комнату в мое отсутствие. Не покидала я, и уж точно за тобой не следила. Моментально вскинулась я, и, швырнув пустую кружку на стол, вскочила на ноги, подслушала в баре, как это обсуждали официантки. Мне нет дела до того, где ты там шляешься и с кем проводишь время, но я не хочу, чтобы это касалось меня. Между прочим, эти дуры трепались о том, какой ты подонок, раз изменяешь своей девушке, и хорошенько полили меня грязью. Медленно приблизившись ко мне, сократив расстояние до минимума, Ривай внимательно посмотрел мне в глаза и, усмехнувшись уголком губ, произнес: «Мне плевать, пусть треплются. Так оскорбило то, что они о тебе говорили», — спросил он, в его голосе мне слышалась насмешка, — «или тебя задело то, что я воспользовался их услугами вместо твоих?» Вспыхнув, я сжала руки в кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Так меня еще никто не принижал, никто не смеет говорить мне подобное, даже он. Сравнить меня с проституткой — одно дело, когда он думал, что на третий день знакомства я переспала с его командиром, но он в тот же день узнал, что это было не так, и совсем другое — говорить мне в лицо такие вещи. Разозлившись, забыв на мгновение, кто передо мной находится, ослепленная ненавистью, зарычав, я отвесила ему пощечину. Когда делаешь что-то такое, следует помнить о разнице в силах, нужно всегда осознавать последствия своих поступков. Эти самые последствия не заставили долго себя ждать, в очередной раз наглядно продемонстрировав разницу в силе. Ривай сжимал мое горло, одной рукой без усилий приподнимая меня над полом. Я задыхалась, цеплялась пальцами за его ладонь, пытаясь разжать ее, смотря в его сверкающие грозовой бури глаза. В эту секунду я видела только его глаза. Когда я почти потеряла сознание от нехватки кислорода, он швырнул меня на пол, тут же врезая носком сапога мне в сплетение. Вскрикнув от боли, я свернулась калачиком и, обнимая себя руками, заплакала. «Видимо, по-хорошему с тобой нельзя», — холодно процедил мужчина, наблюдая за тем, как я корчилась на полу, заливаясь слезами. Поставив ногу мне на голову, придавив ее к кривым доскам, продолжил: «Я спустил тебе с рук первый удар по просьбе Эрвина, но представить не мог, что ты решишь повторить». Очередной удар не заставил себя долго ждать, на этот раз пришелся в руку. Опустившись рядом со мной на корточки, больно дернув меня за волосы, приподняв лицо, он с отвращением всматривался в мои заплаканные глаза. Его расплывающееся от застывших на моих ресницах слез лицо, как обычно, ничего не выражало. «Следующий раз будет для тебя последним», — произнес Ривай, отпустив мои волосы, откинув мою голову, резким шагом вышел из комнаты. Съежившись в комок, закрывая лицо руками, я беззвучно проплакала весь остаток ночи. Глава 8. Ближе к рассвету, часа в 4 утра, когда высохли слезы и не осталось сил на жалость к себе, я с трудом встала с пола, стянув с себя платье дрожащими руками, натянув рубашку Ника, еле застегнув пуговицы непослушными, будто деревянными пальцами, и свернулась в калачик на кровати, поджав под себя ноги. Укрытая совсем не греющим, тонким одеялом, зарылась носом в воротник рубашки, даже спустя столько времени сохраняющий тонкий, терпкий запах любимых духов брата. Это создавало ощущение уюта и безопасности, будто любимый старший брат сейчас обнимает меня, защищая от всех опасностей и невзгод. Пустота в мыслях приносила облегчение, я же с головой окунулась в самообман, внушая себе, что Николас рядом со мной. После изматывающей истерики, длившейся несколько часов подряд, опустошенная и вымотанная морально и физически, я нашла подобие покоя и смогла, наконец, окунуться в беспокойный, но, увы, недолгий сон. Не знаю, сколько точно времени прошло с того момента, как я смогла заснуть. Проснуться меня заставил ровный, промораживающий до костей мужской голос: «Вставай, выдвигаемся сразу после завтрака». Я открыла глаза, вглядываясь в предрассветную полутьму. Всегда любила это время суток, когда непроглядная темнота ночи начинает медленно, неумолимо отступать, уступая место утренней заре, разгоняющей ночные кошмары. Эдакое пограничное состояние, уже не ночь, но еще не утро. Взгляд наткнулся на застывшего у кровати неподвижной статуи Ривая. Поежившись, я с тихим вздохом прикрыла глаза, послушно подчинилась и, подхватив платье, быстро скрылась с его глаз в ванной. Смотреть на мужчину не хотелось, как и испытывать его терпение. Вчерашнего мне хватило с лихвой. Лучше молча выполнять его указания, чем нарваться еще раз. На автопилоте умываясь, переодеваясь, я размышлял о том, как мне теперь себя вести с капралом, и что я чувствую по отношению к нему. Ненавижу, не знаю, не совсем. По крайней мере, не так сильно, как, по моему мнению, должна была бы. Начну избегать, это не выход. Страх к нему смешивается с легким укором самой себе. Все же, я позволила себе лишнего, сорвалась из-за ерунды. Ревай не тот мужчина, который способен спокойно снести пощечину. Я всегда знала, что он не отличается мягким, всепрощающим, терпящим чужие заходы характером, но это не оправдывает то, что он сравнил меня с девушками легкого поведения. А сплетники есть всегда и везде, я слишком остро отреагировала на эти глупости. Женщины способны закатывать истерики с нуля, развивая из мухи слона. Правда, до вчерашнего дня я считала эту черту себе несвойственной. Выходит, я его немного ненавижу, немного боюсь и, плюс ко всему, мне теперь ужасно стыдно за свое вчерашнее истеричное поведение. Из мыслей меня вырвала боль в правой руке, на которую пришелся один из вчерашних ударов Ривая. Скривившись, я потерла больную кисть, собрала волосы в высокий хвост и вышла из ванной. На столе меня уже дожидались рисовая каша, горячие булочки и черный чай. Капрал сидел за столом, неспешно распивая чай, перед ним не было никаких тарелок. Кажется, он решил не завтракать или уже успел где-то поесть до того, как разбудил меня. Тихо присев на стул, я по привычке взяла ложку правой рукой и, ойкнув, уронила ее на столешницу. Синяк на кисти разливался великолепного оттенка фиолетовым, причиняя неудобства, еще было немного больно шевелить пальцами. Переложив столовый прибор в левую руку, я только зачерпнула немного каши, как вновь выронила ложку, уже от испуга, так как Ривай слишком резко и неожиданно вцепился мне в правую руку и потянул ее на себя, разворачивая тыльной стороной и довольно аккуратно ощупывая кисти ладонь, чуть надавливая пальцами на кости под гематомой. Ток прошелся по коже на тех местах, к которым он прикасался. В голове пронеслась ассоциация с маньяком, зализывающим раны своей жертвы. Вот только стокгольмского синдрома я пока не ощущала. «Че что ты?» – начало было я, но замялась, так и не закончив недосказанную мысль. «Перелома нет», – сказал Ривай, – «кажется, больше для себя. Я не так сильно бил, чтобы сломать тебе кости». Выдернув руку из его пальцев, я с несвойственным мне ехидством и сарказмом огрызнулась. «Я должна тебя за это поблагодарить», – сама удивившись, сколько яда было в моем голосе. Внутреннее удивление от поведения сидящего передо мной мужчины, проявившего странный интерес к последствиям своих же вчерашних избиений, никак не вязалось с моей внешней реакцией на происходящее. Ничего не ответив, окинув меня нечитаемым взглядом, он встал, захватил небольшую сумку, накинул плащ на плечи и уже у самой двери кинул через плечо. «Жду у конюшен. Закончишь завтрак, выйдешь». Покидая помещение, оставляя меня в недоуменном состоянии, смирившись, что в моей жизни события стали сменять себя быстрее, чем я успевала их обдумать, я, наконец, приступила к трапезе. Я была действительно рада возвращению в штаб разведотряда. Вновь игнорировавший меня всю дорогу капрал молча покинул меня у конюшен, даже не посмотрев в мою сторону. Встречал нас элитный отряд вместе с Майком, сдержанно поприветствовавшим меня и тут же направившимся вслед за Ривоем. Остальные вызвались проводить меня до комнаты, всю дорогу слушая мои отчеты о благополучном состоянии их родных. Я передала счастливому Ирду письмо от его возлюбленной, вскользь упомянув о том, что мы провели вместе несколько часов за крайне приятной беседой и расстались в весьма дружеских отношениях. Устав с дороги, я планировала принять душ и отдохнуть до вечера, бесцельно провалявшись в постели за обдумыванием произошедшего, а уже после заката отправиться к Эрвину для коротания времени за ставшими привычными неспешными разговорами о том о сем, но, увы, моим планам было не суждено сбыться, или, по крайней мере, не всем. Дав мне принять душ, спецотряд потащил меня в столовую для более подробных расспросов о своих семьях, заодно рассказывая о коротком приезде полицейских. Впрочем, ничего интересного об этом они поведать не смогли, возможно, потому что ничего интересного не произошло и их приезд ничего не значил, или, возможно, наоборот, их приезд как раз имел какое-то значение, только они были об этом не в курсе. Я больше склонялась ко второму варианту, но вряд ли узнаю, так ли это на самом деле, так как не думаю, что Эрвин станет делиться со мной такой информацией, в каких бы хороших отношениях с ним мы не были. Также Петра поведала мне об отъезде Ханджи в Трост по приказу командора, я была немного разочарована этим, так как хотелось бы с ней поболтать. Эта женщина обладала поистине неиссякаемым запасом оптимизма и умела делиться им с окружающими, но, с другой стороны, я даже была немного рада ее отсутствию. Помимо оптимизма она также обладала удивительным талантом видеть людей насквозь, или, по крайней мере, видела насквозь меня, и сразу же заподозрила бы неладное, выпытав из меня все подробности нашей с капралом поездки, говорить об итогах которой мне не хотелось даже ей. Стоило мне вырваться из рук отряда Ривая, как я тут же попала в цепкие лапы Данхила, потащившего меня в свою лабораторию демонстрировать успехи их с Ханджи изысканий. Успехи и правда были, они смогли создать почти идентичное порошку из моего мира средства от жара. Будучи в восторге от возможного прорыва в медицине и открывающихся перспектив, если все-таки у них хватит силы и возможности воспроизвести эффект всех остальных лекарств, доктор Майерс зачитал мне восторженную, длинную, нудную и совершенно непонятную лекцию по искусству фармацевтики и врачевания. Отстраненно слушая его и время от времени кивая не в попад, я просто отдалась потоку бессвязных мыслей, не пытаясь сосредоточиться на чем-нибудь одном. В голове часто мелькал образ Ривая, но мне не хотелось о нем думать, и я просто перескакивала на другую мысль, но, увы, через какое-то время снова ловила себя на том, что перед внутренним взором вновь стоит картинка чужих глаз цвета грозового неба. Его глаза были ртутью, ядовитой, обжигающей, отравляющей меня ртутью, такого же переливающегося оттенка живого серебра. Я уже чувствовала эту отраву, текущую по венам, чувствовала трясину отчаяния и неизбежности, затягивающую меня все глубже, но, кажется, не могла остановиться. Это извращенно-мазохистское притяжение будет тянуть меня в самую гущу бушующего урагана в радужке его глаз. Я не смогу избегать встреч с ним и, даже если завтра попаду обратно в свой мир, даже если никогда не увижу его в этом мире, он никогда не уйдет из моих мыслей. Ривай относится к тем немногим людям, которые никого не могут оставить равнодушным. Я могу ненавидеть его, бояться, уважать, восхищаться, но забыть не смогу никогда. Данхил, видимо, заметив, что я его не слушаю, налил мне чашку чая и уселся за свои исследования. Быстро, почти залпом проглотив чай, я поблагодарила врача за гостеприимство и приятную, познавательную беседу и ушла к себе. Уже в своей комнате, стоя перед зеркалом и рассматривая мешки под глазами, ужаснулась своему отражению. Само собой пришло желание перед походом к Эрвину в кои-то веки привести себя в порядок, накраситься, одеться в красивое, облегающее мини. Разгребая кучу одежды, разыскивая в недрах шкафа закинутую туда косметичку, я с некой затаенной грустью думал о том, что после попадания в этот мир ни разу не накрасилась, одевалась в толстовке и не вылезала из балеток. Дорисовав стрелки, аккуратно удлиняя и разделяя ресницы тушью, я вспоминала о том, как заехала себе кисточкой от туши в глаз по вине изрядно напугавшего меня Ника, когда в последний раз красилась дома. Николас всегда любил наблюдать за тем, как я старательно навожу марафет, он мог прождать меня 3 часа подряд, ни разу не пожаловавшись, наоборот, зачастую даже с удовольствием помогая мне подобрать наряд и аксессуары с видом прожженного жизнью знатока женской моды. У Джошуа таких заскоков не было, но и истерик долгое ожидание моей персоны не вызывало. Он относился к этому стоически-философски, как к чему-то неизбежному и привычному, а потому, не стоящему лишних нервов и дерганий меня каждые 5 минут с просьбами собраться побыстрее. Воспоминание о братьях вызывало острую ностальгию по дому, одновременно с этим даря какое-то успокоение, что ли. Да и когда-то давно я читала в женском журнале, что нанесение макияжа помогает успокоиться, отвлечься от проблем, поэтому приводила себя в порядок с особой, щепетильной тщательностью. Надеть я решила красное мини-платье без бретелек с открытой спиной, с наслаждением нанесла на губы ярко-красную помаду. Именно эта помада всегда заставляла меня чувствовать себя увереннее, придавала сил. Мой любимый, внушенный самой себе постулат, женщина с красной помадой на губах просто не может позволить себе нерешительность, неуверенность, это цвет страсти и абсолютной веры в себя. Еще 30 минут ушло на покрытие ногтей темно-бордовым лаком. Завершили образ бордовые туфли на высоком каблуке. Посмотрев в зеркало напоследок, оставшись довольна собой, Я расправила плечи и направилась к Смиту.